Глава 24. Дом и хозяйство в нем. Проснувшись поздно утром, граф глубоко задумался. Натальи уже не было рядом. Никто не мешал ему размышлять. Дом, хозяйство, хлопоты по имению. Да никогда в жизни не мечтал он, граф и офицер, о таком счастье. В заботы своего имения он никогда не вникал. Всем занималась матушка, да и принадлежало оно по праву ей. Получается, что фактически он никакой собственностью не владеет, а этот дом и все люди в нем не его, а подчиняются его жене, являются ее имуществом. Это осознание его смущало и заставляло размышлять о дальнейшей судьбе. Понятно, что так или иначе война скоро кончится. И что дальше? Служить еще? Получить генеральское звание? Продолжать руководить полком, как сейчас? Или уйти в подчинение Каракчееву, как ему предлагали. Но уже не хотелось. Мечталось именно о такой обстановке, что окружало его сейчас. Ощущение тепла, уюта, дружбы всех жильцов, независимо от их статуса. Можно, конечно, уехать в Москву или столицу, купить там дом и жить светской жизнью. Но Александр понимал, что вряд ли Наталья согласится на это. Пока Александр сидел на кресле, глядя вдаль возвышенно умудренным взглядом, Наталья тихонько подобралась и обняла его со спины, прижавшись щекой сзади. Ее теплое дыхание чуть колыхало волосы на шее. У мужчины сразу все умные мысли из головы вымело. Он задохнулся от двух самых сильных чувств, которые редко когда испытывал сразу к одной женщине. От почти невыносимой нежности и просто дикого возбуждения. Да как же она это делает? Александр Гусар — давно зрелый и опытный мужчина. И женщины у него были разные. И умелые, опытные, и неловкие, почти невинные. Но ни одна не могла сравниться с его женой. Столько в ней простоты, искренней любви и интереса к нему. Не только как к мужчине, но и к его делам, интересам, желанию помочь. Еще он не понимал, как получается, что его жена совершает немыслимо развратные, казалось бы, вещи, оставаясь при этом чистой и невинной. Такое делали только продажные женщины, но ведь она явно не такая. Эти ее руки, которые разминают шею, ее грудь, прижатая к спине. Все волновало мужчину настолько, что он спросил хриплым голосом: «Натальюшка, ты что-то там говорила про сеновал? Можно пройти туда прямо сейчас?» На что женщина только рассмеялась и чуть отодвинулась. «Потерпите до вечера, ваше сиятельство. У нас впереди еще много времени?» Тут она вопросительно взглянула на мужа. Вчера она не успела даже ничего расспросить ни о его воинских успехах, ни о продолжительности отпуска. «Ну, около месяца точно. А потом снова в полк». «А дальше?» Затаив дыхание, спросила Наталья. Она также размышляла об их дальнейшей жизни, и у нее уже были на это кое-какие идеи. И, посмотрев на мужа, который развел руками, прибавила, что готова обсудить эту проблему вечером, перед сеновалом, как она добавила с улыбкой. А потом начался день привычных дел и хлопот, которые вместе с ней проживал и Александр. Он ни во что, к счастью Натальи, не вмешивался, но внимательно слушал и смотрел. И видно было, что эта простая повседневная жизнь густонаселенного поместья с людьми, имеющими разные проблемы и требования, его поражает. А дел навалилось как никогда много. Мороз немного спал, надо было приказать расчистить двор и дорогу к усадьбе, проверить запас дров и еще отправить людей на их заготовку. Сделать ревизию продуктов, распорядиться, чтобы зарезали овечку для праздничного обеда по случаю приезда любимых мужчин. Напомнить Олесе особенности приготовления плова и шашлыка из него. Озаботиться, на всякий случай, кормилицей для Ванечки. Вдруг молока у молодой мамочки будет недостаточно. Проведать ее и Дмитрия, а затем и Мишу с семьёй. И прочее, и прочее, и прочее. Так что вечером Александр был готов лечь спать хоть на сеновале, хоть где. Лишь бы его не трогали с разными делами. А Наталья, как ни в чем не бывало, продолжала хозяйничать. Немного отдохнув, она приказала накрыть в столовой праздничный ужин, на котором и плов был, и шашлыки, и салаты. Все так, как в день приема полка. Тут и начались и расспросы, и воспоминания, и простой душевный разговор, где опять мужчин поражало, как мы бы сказали сейчас, демократичность обстановки, равность и принятие всех людей. Александр и Иван Михайлович так и не поняли, что Миша вовсе не дворянин, как думали, что Варвара просто приживалка при барыне, что все люди, которые прислуживают в доме, подчиняются не просто по праву власти над ними, а потому что любят и уважают свою хозяйку. Но они интуитивно понимали, что если они хотят быть своими здесь, и им придется поступать так же. А ночью опять была близость. И действительно на сеновале, где было достаточно холодно вначале. Но они залезли поглубже, пригрелись. Сено, которое хоть и кололось немилосердно, несмотря на массу перин и одеял, так одуряюще пахло, что и Наталья, и Александр, крепко обнявшись, уснули очень быстрым сном уставших, здоровых людей.